Глава 15. «Ну, ха-ха-ха, как ты их! Это было настолько клево, что у меня аж ноги затряслись и трусы хоть выжимай!» Алиса пародировала неведомого мне аниме-персонажа, так как говорила другим голосом, да и трусы выжимай. Помнится, она паниковать начала, когда я ее проводить до комнаты предлагал. Находились мы в той аниме-кафешке, и не знаю, где она взяла странный наряд какой-то бандитки. Их тут выдают, что ли? Трусы? А? Она посмотрела на меня, не понимая, о чем я. Похоже, она и сама не обращает внимания на свои реплики. Неважно, но документов тут целая тьма. Неделю буду все изучать, вздохнул я. Договоры, справки, всякие непонятные мне соглашения и многое другое. Все это я получил после того, как подтвердил свои права патриарха рода. «Тебе и не нужно», — покачала она головой, уселась. До этого она босиком стояла на диване. «Сама все изучу. Договор мы продлили, поэтому я по-прежнему твой представитель. Запрос на отзыв патентов я уже направила, как и установку аренды на землю и недвижимость. Осталось провести инспекцию и узнать, в каком она состоянии. Уже после готовить исковые требования». «Спасибо. Что бы я без тебя делал?» — заулыбался я. А та взяла и, зашипев, прикрылась руками. «Что с тобой?» «Испепеляешь своей чарующей улыбкой. Так и помереть можно». Я мог лишь рассмеяться в ответ, а еще удивляться, что можно проворачивать такие важные дела, как отзыв патентов, сидя в кафе. Но есть такая штука, как цифровая подпись. Мне ее выдали вместе с правами патриарха. И вот с ее помощью я могу подписывать документы, находясь в любой точке мира. Даже гербовая печать не нужна. А твой отец будет не против, что ты этим занимаешься? Это как бы опасно? Он дал добро. Сказал, что неплохое начало моей карьеры, и упускать дело не стоит. Девушка наконец-то уселась ровно и, перестав кривляться, занялась своим молочным коктейлем. Я же ел пиццу и запивал ее чаем. «Хорошо, но ты все равно не рискуй понапрасну. Врагов у меня много. А вдруг какой-то идиот решит задеть меня через тебя?» «Если ты так будешь говорить, то окружающие подумают, что я твоя девушка». Она покачала головой и подняла взгляд, но, увидев мои глаза, застыла. «А ты хочешь ею стать?» В этот момент раздался визг, но не Алисы, а всех тех, кто с замиранием в сердце подслушивал нас. Несколько девушек и вовсе на пол попадали. Хотя и моя юристка сознание потеряла. Решил ее пока не трогать. Однако очухалась она довольно быстро и, держась одной рукой за лоб, посмотрела на меня. «Кажется, кто-то только что использовал на мне гинзюцу». Техники иллюзии в аниме Наруто. «Причудилось же такое мне, заядлой анимешнице, существу ночи, живущему в двумерных мирах. Трехмерный парень предложил встречаться». «А если не причудилось?» — поинтересовался я. «А что? Она вполне мила, сильна и очень способна. Раз уж я решил поставить этот мир на колени, мне нужна помощь и союзники. Алиса же, не буду кривить душой, мне симпатично». «Тогда, боюсь, мое бедное сердечко не выдержит этого, и я умру. И так была на грани инфаркта. Не готова я пока. Это пока все слишком неожиданно для меня. Парень». Она посмотрела на меня серьезным взглядом, при этом обливаясь потом и слегка дрожа. «Я думала, что всю жизнь проживу в одиночестве, ну или родители насильно отдали бы меня кому-нибудь. Он был бы против моего увлечения, запретил бы смотреть аниме, и тогда я бы сбежала из дома и, скрывшись в лесу, жила бы как дикарка до скончания своих дней». «Как все сложно!» — едва сдержал улыбку. «Очень». — кивнула она. — Но таков путь анимешницы. На деле все не так плохо, как она говорит. Не все анимешницы такие двинутые. К нам неожиданно подскочила официантка. Она тоже подслушивала. — И, Алис, если ты сейчас же не станешь девушкой Александра, я добавлю тебя в черный список нашего заведения, потому как, боюсь, тебя здесь убьют. Мы огляделись и увидели десятка три девушек с ножами. Все выглядели, будто одержимы дьяволами. — Парень, настоящий парень, предлагает ей встречаться, а она отказывает ему. — Издевается, она издевается над нами. — Наша мечта, она может исполнить нашу мечту, а она убить. Девушки все приближались, слегка сгорбленные, глаза безумные. Кто-то кетчупом измазался для образа. — Парень красивый, сильный, сам предлагает встречаться. — Мне даже в моих фантазиях такие отказывают. — Кто-то выкрикнул. — Она не анимешница! — раздался крик. — Точно, ты не одна из нас, ты нас обманывала. Ни одна анимешница в здравом уме не откажется от такого. Кто-то поддержал, и глаза девушек засверкали от жажды крови. — Вообще-то откажутся, если парень не нравится, — пояснила мне официантка. — Так что не надо думать, что анимешницы, ну, все такие. Просто у нас собрался определенный контингент. Так что, Алиса, что скажешь в свое оправдание? Милая девушка-горничная вдруг вытащила из-за спины здоровенный тесак, обильно смазанный кетчупом. Острым. Чувствую запах чили-перца. — Согласна я, — вдруг прокричала перепуганная Алиса. — Простите, дуру, ляпнула, не подумав, посчитала себя недостойной такого счастья. — И правда, а достойна ли она? — задумался кто-то из толпы, и кровожадность у всех тут же угасла. — Катька вон куда краше? — девушки указали на среднего роста девушку в кофте и очках. — Ну, вполне красивая девушка, скажу я. Выдающаяся форма и при этом все в гармонии. И красиво, включая лицо. Разве что на голове хаос, а про уход за кожей она и не слышала даже. — А умом Хината существенно ее превосходит. На этот раз все посмотрели на миниатюрную девушку со странными линзами на глазах. После этого все уставились на Алису. — Но Алиса, как и Александр, аристократы. — Юля тоже, а еще она куда талантливее в развитии дара. Все уставились на среднего роста зажатую девушку в мужском наряде какого-то дворецкого. Она едва не расплакалась, когда все посмотрели на нее. Слишком боится внимания. Алиса сегодня помогла мне оставить империю без множества критически важных патентов, заставить задницы чиновников пылать бушующим пламенем. А мэра, наверное, хватил инфаркт, — рассмеялся я. Поэтому она еще как достойна, что бы вы ни имели в виду. — Да? Тогда поцелуй. — Поцелуй! Поцелуй! — заскандировали девушки и выставили перед собой ножи. — Нет, нет, нет, не переживу, не выдержу, помру, сердечко не выдержит, — запаниковала Алиса, размахивая руками. — Тогда я с ним поцелуюсь, и пофиг, что умру от разрыва сердца после этого, — выкрикнула невысокая и решительная девушка, аж с двумя ножами. — Нет, никому не отдам. Алиса запрыгнула на стол, а оттуда прыгнула ко мне. Но тут же на нее напала паника. Однако уже было поздно отступать. Я схватил ее за талию и усадил себе на колени. От паники она вся затряслась, а девушки, казалось, перестали дышать. Воцарилась тишина, и лишь сердцебиение Алисы издавало монотонный, но громкий звук. Нежно взяв ее за подбородок, приподнял голову девушки, отчего она тут же закрыла глаза. А миг спустя мои губы коснулись ее, и она отрубилась. Да и не только Алиса. Послышались ахи и охи, а девушки одна за другой попадали без сознания. Переволновались. Благо официантка успела подсуетиться и, помчавшись между ними, отобрала все колющие предметы. — Что могу сказать? Соболезную и поздравляю. Официантка мило захихикала и принялась растаскивать тела. Судя по всему, ей не привыкать. Странное место, очень странное. Но тут зазвонил мой телефон. — Слушаю. — Медведев. Из трубки послышался тяжелый голос, будто мужчина по ту сторону только что пробежку устроил. — Это губернатор. Надо поговорить. Сможешь приехать? Желательно прямо сейчас. — Прямо сейчас не смогу. В течение часа. — Пойдет. Спасибо, жду. Я завершил звонок, а Алиса очнулась, услышав разговор. Но у нее голова кружилась, и в теле совсем не было сил. «Едь без меня. Мне нужно напиться в хлам, чтобы все обмозговать и переварить», — заговорила она. «Алкоголь мы не продаем, так что она имела в виду кофе», — добавила официантка. «Смело оставляйте ее здесь. Тут все в безопасности». Посмотрев на Алису, понял, что действительно лучше уйти и дать женщинам поговорить и выплеснуть эмоции. Интересно, а какова Алиса в бою? Ладно, потом узнаю. Вскоре я поехал в академию, забросил документы в особняк и оттуда уже направился в резиденцию губернатора. Благо, все места находились относительно недалеко друг от друга. И вот я в полном обмундировании. А что, вдруг враги? В общем, прихожу я к губернатору. Охрана впускает лишь после личного разрешения своего босса. Все же я с оружием. Некоторое время спустя я оказался в приемной, где причесывалась немного взъерошенная секретарша. — Макар Ильич готов вас принять. Проходите, — сообщила она мне, но сперва внимательно осмотрела. Я же кивнул и прошел в кабинет губернатора. Мужчина сидел на своем кресле. И скажу я, выглядел он куда старше, чем на последнем приеме. Правда, я уже не помню, когда он был. А еще губернатор потолстел. «Присаживайтесь, Александр Михайлович. Сейчас прибудет наш дорогой мэр, и мы все поговорим. Желаете чаю?» «Нет, благодарю. Просто в тишине посижу в интернете. Я уселся на кресло для гостей и, уткнувшись в телефон, принялся вникать в различные аспекты, касающиеся интеллектуальной собственности. Но много времени мне не дали», — явился мэр. Это был среднего роста мужчина, бледноватый, среднего телосложения и коротко стриженный. На вид лет 35. «Александр», — заговорил губернатор, — «в первую очередь хочу поздравить вас с тем, что вы все же выбрались и вернулись в наш мир». В ответ я лишь кивнул. Он многократно посещал особняк Розы, поэтому должен знать о владельцах, иных мирах и прочем. «Также хочу поздравить вас с возрождением рода и получением статуса патриарха. Жаль, что так произошло. Ваша семья была достойной». Он вздохнул, будто бы ему действительно жаль. «Теперь, когда я глава рода, я имею полное право начать официальное расследование. И будьте уверены, я никого не пощажу, как не пощадили мою семью». Я многозначительно посмотрел на них, и если мэру было пофиг, губернатор нахмурился. «Я никак не связан. Медведевы слишком многое сделали для города и области. С их гибелью приток инвестиций сократился в 12 раз. Налоги же упали на 32%. Да я молился на ваш род, желая вам процветания. Но жизнь та еще, сука». Он покачал головой и отпил из бокала на своем столе. Кажется, алкоголь со льдом. «Но и никак не помешали этому произойти», — подметил я. «А что я сделаю? Улик у меня нет. Делом занималась канцелярия». «Да-да, губернатор — беспомощный человек», — помахал я рукой, будто отмахиваясь от привязавшейся ко мне мухи. «Ну а толку? Я о людях думаю. Если тут все рода вырезать, к кто налоги платить будет? Кто город защитит? Ну, теперь у вас на одного защитника меньше. Армии Медведевых больше нет, как и сильных одаренных рода. Как вы защищаться будете? — ухмыльнулся я. Это уже решено. Как вы, наверное, заметили, времена изменились, и аристократов стало больше. Да уж, заметил. И теперь эти из грязи в князи драконят простолюдинов, чувствуют себя настолько безнаказанными, что считают, что могут убивать и насиловать. И ничего им за это не будет. Я еще сильнее ухмыльнулся. Песцовы, да? Губернатор вздохнул. К сожалению, таких, как они, пруд пруди. Но стране нужны аристократы. Нужна сила. Сколько бы ни собралось овец, армию из них не сделать. И волка загрызть они не смогут. А вот добавить хаоса в систему легко. И что-то я не вижу, чтобы с теми же Борисовыми разобрались. Несмотря на все улики, они до сих пор не ответили за свои деяния. А их наемники носятся по городу, пытаясь меня убить. Борисовы тоже проблема, но мы ушли от темы. Я думаю, вы, Александр, прекрасно знаете, из-за чего я позвал вас. Перебил меня губернатор и перевел на ключевую тему нашего собрания. Патенты, недвижимость и земля. Да уж, не повезло вам. Оказывается, еще 3 года, и все это было бы полностью передано империи. Хорошо, что мои предки всегда славились предусмотрительностью и добавили немало интересных пунктов в договоры. Заметил. Губернатор скривил лицо, так как уже успел внимательно изучить документы и договоры. И нет, на уступки идти я не собираюсь. В этом городе на меня охотятся. Канцелярия бездействует, а еще половина госаппарата и немалое количество аристократов — мои кровные враги. Я понимаю. Вы обижены и расстроены. Только губернатор начал говорить, как был перебит мною. О да, я расстроен. Уверен, все те, кто был в особняке ведьмы, и не подумали сообщить моим родителям, что я в порядке. Вместо этого меня объявили пропавшим без вести. Но вы-то знали, где я и что не пропал. И после этого ваши слова о том, как вы благодарны Медведевым, кажутся лицемерием. Губернатор замолчал. И я не торопился открывать рта. Так и сидели несколько минут. «Предлагаю перенести разговор на завтра, когда мы все немного успокоимся». Макар Ильич тяжело вздохнул и взял какой-то документ в руки. «Я же попробую решить сложившиеся проблемы. А вы попробуйте сформулировать, чего хотите, и добиваетесь». «Вы прекрасно знаете, чего я добиваюсь. Но если вы так хотите, подождем до завтра». Кивнул я и собрался было уходить, но губернатор вновь заговорил и озадачил меня. «Насчет ведьмы...» — Макар Ильич посмотрел на меня. «Раз уж она больше не появится здесь, полагаю, теперь вы за нее?» «Не появится?» — удивился я. «Так она вам не рассказала. Если коротко, то они с императором пришли к соглашению, что без приглашения она больше не сможет появиться в нашем мире», — ошарашил меня мужчина. «Началось это, кстати, из-за вашей пропажи. Как итог, она больше не появлялась в нашем мире, лишь приемы устраивала. Однако после того, что случилось с вашей семьей, она полностью оборвала все связи с империей. Мы тогда не понимали, почему так. Но сейчас я понимаю, что причиной были вы, Александр Михайлович». «Вот так новости. Удивлен». «И можете не отнекиваться. В районе особняка ведьмы столько скрытых камер, что спецслужбам даже удалось увидеть, что ваш особняк выглядит как маленькая комнатушка. Спецслужбы ведут вас с момента возвращения в наш мир». «Удивлен». «Учитывая природу, полученной вами силой, а именно особняк, если я правильно его называю, а вы можете представлять опасность не только для империи, но и для всего мира». «Угроза для мира от одного парня?» Приподняв бровь, посмотрел в лицо этого шутника. Но он выглядел полностью серьезным. «Ох, это сейчас один парень. И подмечу, за месяц поднялся до третьего ранга. И едва ли не с первого. Побеждаете противников куда сильнее себя. Поверьте, за вами следят. И будут следить, пока вы представляете угрозу. И своими действиями вы не добавляете себе баллов к тому, чтобы империя решила иметь с вами дела». «Ха-ха, как занимательно!» Я натурально рассмеялся. «Что-то я не наблюдаю желания империи со мной дружить. Пока что все мои действия — это ответ на действия людей империи, включая ваши, Макар Ильич. Но не вижу смысла сидеть тут и обвинять друг друга. Лучше ответьте, что вы имели в виду под «вы за нее»?» «Ведьма Роза предоставляла немало услуг, и не все те банкеты, где вы, будучи юношей, разносили еду и прочее, заканчивались одним лишь сексом с различными иномирными прелестницами. Роза собирала на такие банкеты самых различных специалистов из иных миров». Мужчина отпил алкогольного напитка, чтобы смочить горло, и продолжил. «Кто-то из нас приходил, чтобы получить молодость. Кто-то желал спастись от проклятия. Некоторые шли к Розе исцеления ради. Кого-то интересовали ответы, дать которые могли лишь мудрецы из других миров. И многое другое. Поэтому с завершением этих банкетов многие люди отчаялись. А теперь все узнают, что вернулся ранее похищенный молодой человек, помолодевший и полностью потерявший свою силу». «Недооценил я людей императора, ох, как недооценил. Не удивлюсь, если они и шпионов засылали, чтобы те собирали информацию о мирах, Розе, особняках и владельцах. Зато стало понятно присутствие жабы на этих приемах и ей подобных. Ха, получается, она обучала магии. А это означает, что на Земле не только одни одаренные. Возможно, помимо обычных магов, и войны маги есть. Да уж, как же оказывается, я мало знаю о своем же мире. И получается, если я соберу всех этих специалистов, то смогу стать посредником, как Роза. Я буду созывать гостей на приемы, приглашать специалистов, которые окажут услуги гостям. И за все это брать свою долю. Раз Роза этим занималась, видимо, прибыль от таких приемов была колоссальная. Это поможет мне не только обзавестись связями, но и заработать огромные деньги. Этим надо пользоваться. И уверен, желающие получить услуги иномирцев еще свяжутся со мной. И это я им нужен, а не они мне, что немалое преимущество для меня. Осталось стать сильнее, развить особняк и найти союзников. Ну и тех же специалистов. Как минимум, я могу нанять слизь аптекаря, которая поможет принять сразу два зелья развития, а это гарантированный прорыв. И бешеная популярность у одаренных. Кузнец и портная вряд ли кого заинтересуют как специалисты. Правда, у призрака есть неплохая способность. Ха, отвлекся. И надо бы разобраться уже со всеми этими договорами и контрактами. Но сперва... Стану ли я заменой Розы? Возможно. Но пройдет немало времени, прежде чем я смогу организовать первый прием. И для начала нужно дожить. Понимаю. Что ж, тогда не буду больше вас тревожить, по крайней мере, сегодня. Я лишь кивнул и пошел к выходу. Этот разговор оказался на удивление полезным, и я наметил планы на будущее. Меня уже ждало такси, и я поспешил в него. Однако, конечно же, я не забыл о безопа... Вашуш!